гнев. «Ну и где же Калхан твои 8 лет?» — спросил Агамемнон, упор глядя на военно-полевого жреца. «Какие 8 лет?» Калхан изобразил такой невинный вид, будто действительно не понял вопроса. «Те самые, через которые ты нам обещал победу». «Это какое-то недоразумение. Я вовсе не обещал победу через 8 лет. Откуда такие цифры?» «Оттуда, что змея сожрала 8 птенцов. И ты сказал, что это означает победу через 8 лет. Сначала было 8 дней, потом 8 месяцев, потом 8 лет. Теперь уже 9-й год пошел, а победы не видно. Что теперь скажешь, что она переносится на 8 веков? Вот только не надо ловить меня на слове. Змея сожрала 8 птенцов и птичку, их мать. Итого 9. Что-что, считать-то я умею. Я скорее умру, чем забьюсь со счета и скажу 8 вместо 9. Агамемнон молчал. Вся злость, скопившаяся в нем за 8 лет вынужденного бездействия, готова была вырваться наружу. Бешенство затмило его разум. Он не мог выдавить из себя ни слова. Калхант истолковал молчание командира неправильно. Он решил, что тому нечего возразить, что тот замолчал, побежденный силой приведенных аргументов, и решил закрепить свой успех словами. «Сначала воевать научитесь, а потом претензии предъявляйте, а то сами с троянцами справиться не можете, а виноват, как всегда, жрец». Этого ему говорить не стоило. Чтобы бешенство Агамемнона вырвалось наружу, хватило бы и куда меньшего повода. «Что ты сказал? Кто тут воевать не умеет? А ну повтори!» — взревел он. Почувствовав непосредственно грозящую опасность, Калхант поспешно попятился к выходу. «Не надо рукоприкладства», — бормотал он. «Я лицо духовное и неприкосновенное. Ты отречь богов по лице оскорбляешь. Всех сразу. Это очень серьезно». «Вон!» — заорал Агамемнон и запустил духовное лицо первым попавшимся под руку предметом. Жрец взвизгнул и стрелой вылетел из палатки. Агамемнон остался наедине со своим бешенством. Его так трясло, что он даже не мог позвать свою новую пленницу, чтобы она его успокоила. Он стал придумывать страшные казни, которым он подвергнет ненавистного Калханта. Но это не помогало. Расправиться с жрецом не позволило бы войско, так что оставалось только молить богов, чтобы они сами сделали со своим нерадивым служителем то, что с ним хотел сделать Агамемнон. Он уж начал было молиться, как вдруг полог палатки приподнялся, и в нее зашел незнакомый человек неопределенного возраста и очень благообразного вида. Лысый, сутулый от поклонов, с приторно-слащавой заискивающей улыбкой на чисто выбритом лоснящемся лице. «Кто такой?» — неприветливо спросил Агамемнон. «Меня зовут Хрис», — вкрадчивым голосом ответил посетитель. «Очень приятно», — соврал Агамемнон. «Чего надо?» «Свою жизнь я посвятил службе Аполлону, дальнеразящему сыну Зевса, да поможет он и все олимпийские боги вашему славному войску победить врагов и разрушить Трою». «Аминь, и вам того же желаю», — мрачно буркнул Агамемнон. Даже если бы Хрис не держал в руке золотой жезл с надетым на него венцом Аполлона, его профессию без труда можно было бы определить по слащавой улыбке, по неизменно благочестивому выражению лица и по этому лицемерному обращению. Еще не остывший от предыдущего разговора Агамемнон уже испытывал к Хрису сильную неприязнь и сомневался, выдержит ли он разговор с двумя попами в течение 1 часа. А священнослужитель, ни о чем не догадываясь, продолжал тем же медоточивым тоном. «Да сопровождает вас счастье и удача во всех ваших делах. Да пошлют боги процветания, здоровья и долголетия и вам, и деткам вашим, и супруге». На супруге Хрис сделал заметное ударение и, снова набрав воздуха, продолжил. «Ахилл, слова о котором гремит по всей округе, этот неустрашимый воин, да помогут ему боги во всех его ратных подвигах, оказал нашему городу великую честь, захватив его и разграбив. Среди прочего, он забрал и мою дочь, по достоинству оценив ее молодость, красоту и знатность рода. Я сегодня имел честь говорить с ним и выяснил, что этот благочестивый и почтительный юноша уступил мою дочь своему доблестному командиру, то есть вам, почтеннейший Агамемнон Атреевич. И вот я пришел, чтобы согласовать размер выкупа, который я должен заплатить за нее». Агамемнону пришлось совершить немалое усилие, чтобы выслушать до конца речь этого лицемерного подхалима. Все еще стараясь сдерживаться, он ответил. «Ты что-то путаешь, папаша. Выкуп платится за военнопленных, а женщин мы в плен не берем. Твоя дочь мне самому нужна, и продавать ее я никому не собираюсь». «Как же это? пробормотал Хрис, все еще удерживая на лице вежливую, хотя уже не такую сладкую улыбку. «И я не постою за ценой, я заплачу, сколько вы пожелаете, чтобы избавить дочь от позора». Агамемнон больше уже не мог сдерживать злость. «Так значит, стать наложницей микенского царя для твоей дочери позор?» – заорал он. «Кем ты себя вообразил? Кем ты меня считаешь? Хрен тебе будет, а не дочка! Никогда ты ее не увидишь, я ее в рабстве сгною! Пошел вон, поповская морда, если жить хочешь! Еще раз тебя увижу, никакой жезл, никакой венок тебе не помогут! Я тебе этот жезл!» «Вы что?» – собормотал Хрис, наконец переставая улыбаться. «Вы не посмеете, я буду жаловаться Аполлону!» «Ты у меня сейчас Аиду будешь жаловаться!» – взревел Агамемнон, хватаясь за копье. «Боги, вразумите этого несчастного безумца!» – закричал Хрис и бросился вон. Вслед за служителем культа из палатки выбежал Агамемнон. Он грозно размахивал копьем и, брызгая слюной, изрыгал в адрес обезумевшего от страха жреца бессвязные ругательства и угрозы. «Попы проклятые! Чтоб вы все сдохли! Чтоб вас на том свете Цербер покусал! Шарлатаны, подхалимы, лицемеры, мошенники! Воевать я, видите ли, не умею! Сами бы попробовали, бездельники, проходимцы! До чего я опозорил царевна, понимаете ли, поповская! Чтоб вам в Стиксе захлебнуться, сволочи! Птичку еще посчитать извольте! Мое копье в своей заднице посчитай!» Понабежавшие со всех сторон герои схватили своего командира, повалили его на землю и не дали совершить над Хрисом ничего святотатственного. Обезумевшего Агамемнона напоили вином, обмотали голову мокрой тряпкой, пытались успокоить. «Ты чего?» – спрашивал Одиссей. «Он тебе мало предложил? Так надо было поторговаться, старик бы на все согласился, по нему же видно». До полусмерти перепуганный Хрис бежал по берегу, не разбирая дороги, пока хватало сил. Он не сомневался, что его дочь попала в лапы кровожадного психопата и жизнь ее в опасности. На самом же деле Агамемнон вовсе не собирался делать ей ничего плохого. Напротив, он даже подумывал о том, чтобы развестись ради нее с Клитемнестрой. Хрис просто попал под горячую руку. Удалившись на безопасное расстояние от лагеря, жрец опустился на колени и, вытерев слезы, взмолился. «О, Сребролукий Аполлон, хранитель и покровитель наших земель! За годы моей беспорочной службы, за все те жертвы, которые я приносил в украшенном мною же храме, об одном сейчас прошу. Отомсти проклятым интервентам за мои слезы и за то зло, что они всем причинили». Аполлон услышал просьбу Хриса и немедленно на нее прореагировал. Войско Агамемнона его уже давно раздражало, и теперь он получил вполне уважительный повод наказать греков, ведь он заступался за своего жреца. Взяв лук и стрелы, он зловещей тенью спустился к Геллеспонту и, расположившись неподалеку от стоящих на берегу кораблей, принялся стрелять. Он делал это неторопливо, будто играл на арфе, но его божественные стрелы били без промаха и разили наповал. Для начала он, разминаясь, перебил в лагере собак и мулов, а затем принялся за людей. Вечером Аполлон сделал перерыв, позволив провести похоронные обряды, а после снова продолжил. Звон его тетивы приводил воинов в ужас. С каждым днем росло количество жертв. В лагере началась паника. Боги, покровительствовавшие в этой войне грекам, метались по Олимпу, не зная, что предпринять. А впавший в глубокую тоску Агамемнон сидел в палатке и ни на что не обращал внимания. Лишь на девятый день в лагере прозвучал сигнал к общему сбору. Герои, пригибаясь и прячась за любыми укрытиями, короткими перебежками собрались перед палаткой командира. Агамемнон, выйдя на белый свет, увидел перед собой залегших и попрятавшихся героев, среди которых беззаботно прохаживался Ахилл. Он не обращал на сыпавшиеся на лагерь стрелы никакого внимания, также нарочно под них подставлялся, и те со звоном отскакивали от его неуязвимого тела. «Кто подал сигнал к сбору?» – мрачно спросил Агамемнон. «Я», – ответил Ахилл. «Кто приказал?» «Мне Гера велела», – небрежно сказал герой. «Кажется, боги уже считают, что командую здесь не я, а этот сопляк», – подумал Агамемнон. Наверняка Колхант подсуетился. Или интриганка Фетида своего сыночка продвигает. Ну и ладно. Не очень я за это место держусь. Пусть попробует, кто справится лучше. А самозванный председатель между тем открыл собрание. «Короче, Атрейч, тем такая, что пора собирать манатки и сваливать отсюда по домам, пока Аполлон нас всех тут не завалил. Но я так думаю, что для начала надо узнать, что это на нас так окрысился. Пусть специалист скажет, какие он там на этот счет приметы были, там знамения или сны вещи, я вот не разбираюсь. Может, мы ему жертву какую-нибудь задолжали или обещание не выполнили, может, ему просто на лапу дать надо, чтоб отвязался». Сказав это, Ахилл протянул ораторский жезл Колханту. «Сказать-то я, конечно, могу», — неохотно заговорил тот. «Но только если мне гарантируют безопасность. А то некоторым тут может очень сильно не понравиться то, что я скажу. А люди, они, я знаю, весьма несдержанные и мстительные». «Говори смело», — заверил его Ахилл. «Я за тебя любому морду набью, будь то хоть сам Атрейдж». Агамемнон при этих словах насупился еще больше, но пока промолчал. А осмелевший Колхан сказал: «Аполлон за Хариса сердится. Обидел его Агамемнон, так что придется извиниться и дочку вернуть без выкупа. И еще самому Аполлону гекатомбу поставить. Тогда он нас простит». Опасения прозорливого жреца оправдались. Агамемнон вспыхнул, и прежде всего его гнев обрушился именно на Колханта. «Ничего хорошего я от тебя и не ожидал. Тебе, видимо, удовольствие доставляет говорить мне всякие гадости. Не знаю уж, почему тебя люди слушают. Пользы ты пока еще никому не принес. Я-то для общей пользы на жертву пойти готов. Ладно, если дело требует, я отдам эту девушку, хоть и успел ее полюбить. Но пусть и другие тогда чем-нибудь пожертвуют. Пусть мне дадут равноценную замену. А то ведь получится, что всем досталась какая-то часть добычи, а мне нет, хоть я и командир». «Ну ты и жмот, Атрейдж», — возмутился Ахилл. «Где ж мы сейчас замену возьмем? Все уже поделено. Не отнимать же у людей. Вот возьмем трое, тогда свое и получишь». «Ты тут не умничай, герой хренов», — вспыхнул в ответ Агамемнон. «Я, значит, без добычи сидеть должен и молчать в тряпочку. А ты при своем останешься? За дурачка меня держишь? Не отдадите, так сам заберу. И попробуйте только не отдать. Пока еще я тут командир». «Ну, к этому еще вернемся. А пока выберем того, кто отвезет к Хрису его дочку». «Сволочь ты скаредная, а не командир!» — закричал Ахилл, грозно взглянув на Агамемнона. Он по молодости своей вспыхивал легко, а вспыхнув за словами не следил. «Да кто ж после этого за тебя воевать будет? За себя мы тут что ли кровь проливаем? Мне троянцы ничего плохого не сделали. Жил я у себя в Афтии счастливо и ни про какую Трою вообще не слышал. Нет, мы сюда пришли, чтобы тебя, сука, развлекать и братца твоего. Ты ж нас грязью считаешь, грозишься добычу отнять, будто сам ее нам дал. Из того, что я в бою беру, ты себе лучшее отнимаешь, а мне отдаешь то, что тебе не нужно. А теперь это забрать хочешь? Все, хватит с меня. Возвращаюсь домой, я тебя больше не прислуга». «Ну и проваливай», — ответил Агамемнон, заводясь все больше. «Никто уговаривать остаться не будет. Тут и без тебя есть кому воевать. Вот с ними, если Зевс поможет, и победим. А от тебя и твоей мамочки все равно один вред. Ты против нас всю Азию настроил. Повоевать ему, видите ли, захотелось. Герой, понимаешь? Герои жизни рискуют. А ты чем когда рисковал? Кровь, говоришь, за меня проливал? И много пролил? Да любой сопляк, любой маменькин сынок, как ты, станет храбрецом, если его ни копье, ни меч не берут. Уедет он. Напугать меня захотел. Теперь я так и быть, дочку Хриса к папаше отправлю. Но твою девку я заберу. Я ее с самого начала забрать хотел, только по доброте уступил. Зря уступил. Ты без моего приказа на Фиву пошел. Хватит мне уже это своевольство терпеть. Все у тебя забрать надо было еще под арест посадить, чтоб не лез куда не просят. Чтоб помнил, кто здесь главный». На эти слова Агамемнону Ахилла оставалось только два возможных ответа. Пробившись к наглецу, убить его на месте, или... Второй вариант герой рассматривать не стал. Схватившись за рукоятку меча, он рванулся вперед, но чья-то рука вцепилась ему в волосы и удержала на месте. Ахилл обернулся, и его взгляд встретился с пылающим гневом взором Афины. Богиня явилась незримой, видеть ее мог только он. «Агамемнон», — начал было Ахилл, но Афина его перебила. «Совсем очумел», — прошипела она. «Бронись сколько хочешь, но руки распускать не смей!» Спорить с богиней герой не стал и неохотно вложил в ножны уже наполовину вынутый меч. «Вот и молодец», — примирительным голосом сказала Афина. «Здесь потеряешь, в другом месте найдешь. Будешь богов слушаться, воздастся тебе все в троекратном размере». Сказав это, она исчезла. Ее слова несколько приободрили Ахилла. Он посчитал, что три девушки лучше, чем одна, но гнева своего не смирил и продолжил разговор с Агамемноном в прежнем тоне. «Алкаш, собака, трус! В атаку людей повести или хотя бы засаду на врагов устроить, этого ты как смерти боишься!» «Конечно, у своих добычу отнимать, которые тебе возражать решаются, куда как проще. Тут ты смелый. Но посмотрим, как ты заговоришь, когда Гектор тебе задницу надерет. Вот тогда ты меня вспомнишь, увидишь еще!» Сказав это, он швырнул на землю ораторский жезл, который тут же подобрал старый Нестор и, как обычно прокашлявшись, говорил: «Нехорошее дело вы, сынки, затеяли. То-то обрадовались бы троянцы, если бы увидели, что славнейшие в нашем войске, как собаки, между собой лаются. Лучше уж вы меня, старика, послушайте. Моего совета великие герои спрашивали, не нам чета. Славные были времена, и люди были славные. Сейчас таких нет. И никто из них моего совета не гнушался. Сами звали и слушали. И вы послушайте. Оно вам только на пользу пойдет. Не дело отбирать чужую добычу. Не дело с вышестоящими спорить. Ты, Ахилл Пелевич, воин славный. И матушка твоя, богиня всеми уважаемая. Но, супротив начальства, говорите, оно ж как против ветра плеваться. Ветру не убоит, а сами потом весь оплеванный ходить станешь. А начальник у тебя знаменитый, таким гордиться надо. Таким большим войском ведь еще никто не командовал. И ты, Агамемнон Атреевич, на Ахилла не сердись. Он ведь герой славный, только характер у него ершистый. Ну разве ж у героев другой характер бывает? Взять, к примеру, Тезея. Он, как выпьет, сам не свой становился. А трезвым я его и не видел ни разу. А уж у Геракли и говорить не хочется. Хуже его я человека вообще не встречал. Не в обиду тебе будет сказано, Тлеполем Гераклович. Обратился он к родовскому царю. Ты мой друг, тебя я уважаю, а отца твоего не люблю. Он ведь всех моих братьев убил, а их 12 человек было. Оно и понятно, с таким, как он, никто бы и не справился. Только вот удивительно, как он Переклемена одолел. Он ведь один из всех моих братьев, в кого угодно превратиться мог. А потом и обратно, что тоже очень важно. Он уж кем только не становился, чтобы Геракла победить, но все напрасно. Под конец обернулся орлом, хотел на врага с неба броситься. Да дотянул Геракл лук свой тугой, да прямо в крыло стрелу и всадил. А с раненым крылом попробуй полетай. Вот он с высоты и грохнулся, и насмерть. Вот какие характеры у героев бывают. Ахилл еще не худший в этом плане, а польза от него большая. На нем ведь вся наша военная сила держится. Он ведь... Да правильно ты все говоришь, Нестор, перебил его Агамемнон. Ну ты ж видишь, кем он тут себя вообразил. Я это терпеть не собираюсь. Если боги его неуязвимым сделали, это еще не значит, что я его хамство должен терпеть. А я тебя терпеть должен? Закричал на него Ахилл. Пусть твои выходки другие терпят, а с меня хватит. Запомни, девушку можешь забрать, но попробуй только другую мою добычу тронуть. Кишки выпущу. Он дал своим людям знак следовать за ним и пошел к своей палатке. Оставшиеся постановили отправить к Хрису делегацию во главе с Одиссеем и разошлись. Агамемнон, сдав Одиссею дочку Хриса, немедленно послал к Ахиллу за его девушкой. Вестники пошли с неохотой, предполагая, что Ахилл ее просто так не отдаст. Однако тот встретил их спокойно и, сказав лишь несколько нелестных слов о пославшем их, велел привести свою пленницу. Та ушла вся в слезах. Она уже успела привязаться к своему похитителю и даже начала строить какие-то планы на будущее, как вдруг ее снова увели к другому хозяину. Расплакался и Ахилл. Отойдя на берег и оставшись один, он дал волю своим чувствам. «Мамочка, где ты? Почему всякий раз, когда ты мне нужна, тебя нет?» — говорил он, рыдая. Петида в это время была у своего отца Нерея в его дворце в глубине моря. Как положено любящей матери, услышав плач своего сына, она все бросила и помчалась к нему. Выскочив на берег, она села рядом с Ахиллом, прижала его голову к своей груди и, нежно гладя его русые кудри, стала расспрашивать о приключившейся беде. «А то ты сама не знаешь», — хныкал Ахилл. «Какая ты богиня, если тебе все говорить надо?» Впрочем, он все-таки всхлипывая и давясь слезами, рассказал матери все, что приключилось, и поделился с ней своими планами мести. «Мамочка, ты мне еще когда хвасталась, что Зевс у тебя в должниках ходит? Попроси его, чтобы он помог троянцам победить греков. Вот тогда они узнают, каково им без меня». «Но, сынок», — начала была Фетида, но тут Ахилл завыл так, что она не решилась продолжить свое возражение. Она вовсе не собиралась заметить ему, что обречь на смерть своих боевых товарищей — странный способ отомстить грубому командиру. Как женщина и как богиня она не слишком разбиралась в военных обычаях и в этике, принятой среди смертных. Она хотела было объяснить, что Зевс, как многие сильные мира сего, помнит сделанное ему добро, но не любит, когда ему об этом напоминают. Конечно, Зевс не забыл, как Фетида спасла его от мятежных богов и сделает то, о чем она попросит. Но после этого уже никаких просьб ее выполнять не будет, считая свой долг оплаченным. Да и просьба будет ему явно не по душе, ведь он с самого начала объявил о своем нейтралитете и в войну ни разу не вмешался. Если же он поможет теперь троянцам, это наверняка навлечет гнев своей могущественной жены Геры на себя, на Фетиду, а может быть и на Ахилла. После такой просьбы положение Фетиды на Олимпе станет еще хуже, чем сейчас, а на помощь олимпийцев, если она вдруг всерьез понадобится, рассчитывать уже не придется. Но сын так плакал, что ей ничего другого не оставалось, как только по-матерински пожалеть его и заверить в том, что она передаст его просьбу Зевсу. Однако исполнение обещания пришлось отложить на несколько дней. Зевс со всеми олимпийскими богами в это время гостил у эфиопов, которые жили где-то на самом краю земли, в местах настолько далеких, что Фетид даже не знала, где это. Пришлось ждать его возвращения. Между тем Одиссей вернул Хрису его дочку и принес щедрые жертвы Аполлону. Бог сменил гнев на милость и оставил греков в покое. Зевс вернулся на Олимп поздно ночью. Время он провел отлично, и эфиопы так всех угостили, что боги с трудом нашли дорогу домой. Едва способные передвигаться, они тут же разошлись по своим дворцам и завалились спать, договорившись поутру собраться для совместной опохмелки. Утром Зевс в одиночестве сидел на троне, ожидая гостей. Голова его склонилась на грудь, глаза были закрыты, казалось, что он дремал. Фетида проскользнула к нему, уселась у подножия трона, левой рукой обхватила колени громовержца, а правой ласково пощекотала у него под бородой. Зевс замурлыкал и приоткрыл один глаз. «А, это ты, Фетидочка, какими судьбами? Что-то давно тебя на Олимпе не видать». «Зевс Кронович», — прощебетала Фетида, стараясь ни о чем не думать, — «вы помните, как обещали помочь беде Ахиллу?» «И если я что-то обещал, то я это помню», — ответил громовержец. «Его обижает командир, этот наглый, бескультурный, невоспитанный солдафон». «Агамемнон? Ах, негодяй!» — возмутился Зевс, расчехляя перун. «Ну, он у меня сейчас получит». «Зевс Кронович», — взмолилась Фетида, удерживая его руку, — «сделайте так, чтоб троянцы победили. Агамемнон пожалел, что совсем не любил моего сыночка». Облака, гулявшие по небу, стянулись в одну большую тучу. «Помочь троянцам?» — переспросил Зевс. «Понимаешь ли, о чем просишь, Гера?» «Понимаю», — вздохнула Фетида. «Кто я, чтобы просить о вещах, недоступных даже всемогущим богам?» В глубине тучи прогремел гром. «Богам недоступных, но не мне», — возразил Зевс. «Ладно, сделаю, что просишь». «Сделайте, Зевс Кроныч, обещаете?» «Это пусть другие обещают», — тяжело вздохнув, проворчал Зевс. «А мне достаточно головой кивнуть. Это сильнее любой клятвы». «Раз кивнул, значит, сделаю». Однако кивнуть головой у него не получилось. Он так устал от эфиопского гостеприимства, что смог только пошевелить бровями. Впрочем, это вышло достаточно убедительно. «Гермес», — позвал громовержец. «Чего, Кроныч?» «Выведи Фетиду незаметно, чтоб ей с Герой не встретиться». Гермес проводил Фетиду черным ходом, а между тем начали собираться боги. Первой вошла Гера и, принюхавшись, спросила: «Чьими духами тут пахнет? Что здесь делала эта поганка Фетида? О чем она тебя просила?» «Дорогая», — мрачно ответил Зевс, — «что тебе знать положено, ты всегда первый узнаешь, а остальное не твоего бабьего ума дело. Незачем тебе уведывать мои заботы, мозги сломаешь». «Боги праведные», — возмутилась Гера, — «вы слышали, как мой муж со мной разговаривает? Да когда я твои заботы выведывала? Подумаешь, военные тайны. И так же все понятно. Она тебя просила троянцам помочь, чтобы за сыночка своего обидчивого отомстить». «Ты голос-то на меня не повышай. Что будет, если я на тебя голос повышу?» «Все ты замечаешь, дивная моя. Только в дела мои, повторяю, не суйся, целее будешь». Наступила тягостная пауза. Боги, невольно ставшие свидетелями этой семейной сцены, неловко молчали, стараясь не привлекать к себе внимания. Обстановку разрядил кузнец Гефест. Могучий великан, прихрамывая, подбежал к Гере и, наклонившись к ней, прошептал: «Не спорь ты с ним, мама, видишь же, не уступит. Так только неприятности наживешь и праздник испортишь». И, обращаясь ко всем, закричал: «Хватит спорить, давайте кутить!» Он оттеснил Ганимеда и, выхватив у него из рук чашу, протянул ее матери. Гера с улыбкой приняла кубок и уселась на трон рядом с мужем. А Гефест, потешно пританцовывая хромой ногой, сыпя прибаутками, принялся обносить богов нектаром. Боги развеселились, глядя на его чудачество, смеясь, принимали кубки. Оркестр муз заиграл, перепалка божественных супругов сразу же была забыта. Праздник, начатый у далеких эфиопов, продолжался до самой ночи. Зевс выглядел спокойным и беззаботным. Гера тоже дарила всех милостивой улыбкой, будто ничего не случилось. О чем они при этом думали, никто не узнал.